Дорогие друзья, сегодня мы начинаем первую из двух лекций, по всей видимости, из двух лекций по Средней Азии. Присоединение Средней Азии к России. Разумеется, говорить о этом огромном регионе, который правильнее называть Центральной Азией, невозможно, не вспомнив его историю. К сожалению, в XIX веке к людям, населявшим Центральную Азию, относились как к дикарям. Это совершенно неправильно. Это район глубочайшей культуры, цивилизации. В некоторые моменты, даже не моменты, а целые века, он был одним из лидеров мировой культуры. Например, в X-XII веке, в XV-XVI веке. Это было цветение культуры. Такие города, как Бухара, Самарканд, были известны по всему миру. Но... К сожалению, как раз в тот период, который мы изучаем, культура этого региона пришла в некоторый упадок. В основном из-за соперничества правителей. Всегда амбиции власти губят народы и страны. Именно в этом смысл демократии, чтобы не позволить правителям забыться слишком сильно. И вот, когда в Центральной Азии они забылись, результатом этого стало... распря и, в конечном счете, потеря независимости. Но в данной лекции будем говорить большей частью о истории всего региона и о его северной части, которая называется Великой Степью, которую сейчас мы называем Казахстаном. Эта часть раньше других была включена в состав Российской империи, и там были проведены реформы, в том числе и великие реформы эпохи Александра II. И вот как великая реформа проводилась в степи, в Великой Степи, об этом тоже будет в нашей лекции. А в следующей лекции, если Бог даст, мы до нее дойдем, будет уже разговор о присоединении трех южных ханств, Бухары, Хивы и Коканды, и о великих реформах в этих трех ханствах. Но на этот раз Центральная Азия и Великая Степь. Дорогие друзья, сегодня мы вновь перемещаемся на окраины империи. И наша лекция посвящена Средней Азии. Присоединение Средней Азии – это, как правило, мало описываемый момент в книгах по русской истории. Они ему уделяют 1-2 абзаца, и в основном просто вот как свершившийся факт, иногда как результат там англо-российского соперничества, и идут дальше. Если целые главы посвящены великим реформам, таким как освобождение крестьян, земство, то Средняя Азия остается на периферии. А между тем, это интересная тема в двух отношениях. С одной стороны, это действительно абсолютно уже очевидное колониальное завоевание. То есть, аналогичное завоевание англичан в Индии, Нидерландов в нынешней Индонезии, в их там Нидерландской Ост-Индии, Бельгии и короля Леопольда в Конго. То есть, такого же типа завоевания совершенно. С другой стороны, это одна из великих реформ, потому что не одно завоевание было, но и обустройство земли определенным образом. И это уже и сама по себе интересная реформа, и это некоторое следствие нового общественного типа жизни России, когда общество включается в политическую жизнь. Вот все это мы увидим, говоря о Средней Азии. И, конечно же, вот этим небольшим упоминанием мы противопоставим серьезный рассказ о том, как этот огромный регион был постепенно включен в Россию. Тем более, что его наиболее населенная и наиболее развитая часть была включена именно в эпоху великих реформ. А сам регион, который русские называли и до сих пор даже называют Средней Азией, а весь мир и там ЮНЕСКО, в частности, называют Центральной Азией, этот регион, вот его часть, включенная в состав России в концу XIX века, это не больше, не меньше, как 4 миллиона квадратных километров с населением в 10,2 миллиона человек. Это прямое владение России. Кроме того, в орбиту России были включены вассальные, ставшие вассальными два ханства, две монархии. Это Хивинское ханство и Бухарский эмират, которые составляют тоже их площадь 270 тысяч квадратных километров и население 2 миллиона 300 тысяч человек. То есть империя выросла на очень большую величину, скажем, на почти на одну четверть. Однако об этом и говорится немного. С другой стороны, Центральная Азия – это не просто белое пятно. Вот на исторических картах, как, так же как Кавказ был белым пятном между Российской империей, Турцией и Персией, на самом деле он никаким пятном не был, также еще в большей степени белым пятном изображали Среднюю Азию между Персией, Османской империей, британскими владениями и Китаем. Вот почему-то такое большое белое пятно от Каспийского моря до китайских владений и от русских границ до британских владений в Индии и до Персии. На самом деле это был регион огромной культуры, древней культуры и очень такой интенсивной жизни, культурной, общественной. Ну, просто она была не европейская, она была другая. Вот об этом регионе мы сейчас поговорим, чтобы понять, что, собственно говоря, присоединяло Россию. Центральную Азию ЮНЕСКО сейчас определяет как огромную область от Каспийского моря, от Хорасана до внутренней Монголии и Кашмира, включая Прибайкалье, Туву, Алтай, Омск. Политологи именуют во всем мире этот регион Инна-Рейша, внутренняя Азия. А термин Central Asia употребляют только для пяти республик бывшего Советского Союза: Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Таджикистана. Однако мы будем употреблять, как и рекомендует ЮНЕСКО, термин Центральная Азия. Тем более, что в него, как вы понимаете, входят и не только эти пять республик, но еще и Афганистан, Синьцзян, Монголия и довольно большие районы нынешней Российской Федерации. Северную часть этого региона называют Великой Степью или Степью. Южная часть распадается на плодородную полосу, которая именуется Мавераннахр, междуречье Амударьи и Сырдарьи, и целый ряд плодородных оазисов, самым большим и плодородным из которых является Ферганская долина. Они ограничены высоченными горами, где людей немного и где главным образом практикуется горно-пастбищное животноводство. Вообще этот район богат и ирригационным земледелием с древности, и багарным земледелием, там, где воды хватало своей, и кочевым, и оседлым животноводством. Интересная и важная черта, которую мы должны будем учитывать, и ее важно понимать до сих пор, это то, что этот регион был действительно воротами народов. Через него, вот между Уралом и Тяньшанем, это были сравнительно плоские места, через них шли одна за другой волны переселений в двух направлениях. Когда-то европеоиды с индоарийскими языками двигались с запада на восток, а потом монголоидные племена двигались с востока на запад. и потом опять западная культура, западная цивилизация в лице России и отчасти Великобритании шла с запада на восток. Ну, а что будет дальше, мы этого пока не знаем. Культура этого региона восходит, конечно, глубокой до истории, но об этом неинтересно нам сейчас говорить. А важно то, что примерно 2000 лет до Рождества Христова уже ясно читается антропологический европеоидный тип в Средней Азии. Это результат индоевропейского того самого движения. Культура, вот так называемая андроновская культура, которую открыл русский ученый, в общем, главным образом орнитолог, но по совместительству и археолог Аркадий Яковлевич Тугаринов, это открытие 1914 года, обнаружила вот эти могильники, захоронения под деревней Андронова, индоарийский тип. Это индоиранские народы. Они пришли, по всей видимости, с междуречья Карпат, вернее, между Карпатом и Карпатами и Уралом они жили, и потом они двинулись, часть из них двинулась на восток, вот это индоарийские народы Индии, это самый Иран сейчас, но они прошли через Среднюю Азию, через Центральную Азию, включая Казахстан, и осели там. И долгое время это были ираноязычные европеоидные народы с общей ирано-индийской ведической религией, которые, это их именовали саками, бактрийцами, сагдийцами, ферганцами, харизмийцами. Это такая персидская культура, зороастризм. Вот, собственно говоря, смесь с эллинистической культурой, потому что империя Александра Македонского достигла этих районов, Бактрии, Согдианы достигла. Потом на этом пласте выросло ахеменидское государство, уже персидское, и после селевкидов там опять восстановилась власть, в той или иной степени власть Персии. И последний персидский царь погиб под Ашхабадом. И там был похоронен. Так что этот центральноазиатский, персидский, я имею в виду, домусульманский царь, еще зороастрийский, погиб под Ашхабадом. Первое вторжение именуется Тахарским, а второе именуется Гуннским. Гуннским, а Гунны – это уже второе и первое века до Рождества Христова, а Гунны – это уже монголоидные племена. Это народы, в общем, желтые расы. И они пришли на эти же места. И вот очень важный принцип, о котором я хочу сказать, что кочевники, когда приходили, они передавали народу, который жил до них, язык, и поэтому большинство языков современной Средней Азии – это тюркские языки, исключение таджики, и горно-таджикские народы, которые сохраняют просто языки вот той древней иранской Центральной Азии. И, а некоторые говорят, даже антропологический тип воинов Александра Македонского. Такое распространено поверье. А эти кочевники, передавая свой язык, одновременно воспринимали местную культуру. И по культуре они становились последователями оседлого населения, а по языку население становилось, если угодно, продолжателем кочевников. Вот такой интересный факт, и после этого вот судите, кто на самом деле казахи, узбеки, таджики, туркмены, киргизы, и мы увидим, что это вот соединение, это амальгама многих культур, причем высоких культур, В 551 году после Рождества Христова возник тюркский каганат. Огромное первое тюркское государство от Монголии до Крыма. По преданию его основал род Ашина, хунский царевич. Хунну – это предки гуннов, в этом сейчас мало кто сомневается. Хунский царевич вступил в брак с волчицей. Вы же помните, что до сих пор у националистических турецких организаций символ волка. Вот это оттуда. Вступил в брак с волчицей, и родились его потомки, которые и положили основание, положили начало тюркских племен вокруг рода Ашин. Само по себе слово «тюрк» – это слово не, сначала не этническое, оно означало сильный, крепкий, устойчивый, стоящий прямо. И так, видимо, наименовали вот как раз этих аристократов хунну, рода Ашин. И вот от них-то распространилось теперь тюркские языки, тюркские народы, пантюркизм, действительно от Монголии, Бурятии и Якутии до... ну, практически до Турции современной. Итак, происходит тюркизация. Да, и эти правители носят титул Каган, Каан, Хан или Хан-Ханов. Каган это, предполагают, это Хан-Ханов. С V века отсюда это монгольский титул. Происходит тюркизация сагдийского населения при воспринятии тюрками зороастризма, христианства, манихейства, ну и сохранения их собственных шаманистических представлений. Титул хан, властитель, по традиции в Центральной Азии принадлежал потомкам чингизидов. То есть завоевание потомков Чингисхана. Но до них еще немножко надо дойти. В начале 8 века происходит арабское завоевание вот, Центральной Азии. После жестокого сопротивления археологи видят сожженные города, например, ту же Варахшу под Бухарой. Сожженные города, масса погибших людей, но мусульманское завоевание состоялось, и оно принесло арабский язык, и тоже, кстати, движение с запада на восток, оно принесло арабский язык, ислам и арабский алфавит. Монгольская и сагдийская письменность вытесняются. Простите, сагдийская, да, и монгольская письменность вытесняются, уйгурская. Новая арабо-мусульманская культура, но уже на этом субстрате. В 9-10 веке государство саманидов. Мавераннахр, Хорасан, оседлое население переходит на фарси, персидский язык, его остатком является таджикский язык. Таджикский язык – это то население Средней Азии, которое не отказалось до сих пор, ну, в силу ряда причин, от иранского языка, ну, его диалектной формы, иранского языка. Остальные перешли на тюркские языки, но это попозже. Персидский язык после отделения Персии от основной части халифата вытеснил арабский язык в значительной степени, но не полностью из всех сфер культуры. Тюркские ханы, они не спешили принимать ислам. Только в 960 году Сатук Богар-хан из тюркской династии караханидов в Кашгарии, принял ислам под новым именем Абдал-Керим. Это первое тюркское исламское государство. В 999 году он завоевал государство саманидов. Окончательно правители Хорезма, Ала-ад-Дин Мухаммед II в 1212 году покончил с государством самих карахонидов и установил свою власть в Центральной Азии. Это время, хотя шли военные действия, но это время величайшего рассвета Бухары и вообще Центральной Азии. Бухара – один из мировых центров учености, в первую очередь исламской учености, но в то же время и философии, и математики, и астрономии. Это уровень, который в то время не достигала ни Европа западная, ни уж тем более Русь. Однако этот рассвет, как и рассвет Древней Руси, закончился монгольским завоеванием Чингисхана. Вновь по Центральной Азии прокатилась теперь с Востока новая монгольская волна. Вы помните, что уже во многом было монголизировано общество, тюркизировано, но теперь новое монгольское завоевание. Чингисхан умер в 1227 году. И теперь это государство тюрок. Золотая Орда отдает степь, нынешний Казахстан, Дашты-Кипчак, как его называли чингисиды, отдает под власть старшего сына Чингисхана Джучи, а оазисы и Мавераннахр второму сыну Чингисхана Чагатаю. Страна переживает огромный культурный упадок. Города разорены, сожжены. Но к началу XIV века монголы растворились среди тюркских и иранских народов Центральной Азии. Потомки Джучи и Чагатая приняли ислам при Узбек-хане 1321 год и стали ревностными мусульманами. Монгольское право Яса продолжало действовать в завоеванных странах, но постепенно вытеснялось шариатом. Против чингисидов выступил тоже выходец из монгольского племени, но другого племени Баллас, эмир Тимур, которого именуют Тамерланом. Он был избран в Балхе на Курултае в 1370 году эмиром Турана. С тех пор существует поверье, что где гробница Тамерлана, тот город властвует над всей Центральной Азией. Это еще мы услышим, как работает это поверье. Он создает новое государство со столицей в Самарканде. Борьба с чингизидами. Тамерлан умирает, железный хромец, да, его как называли. Он умер в 1405 году, создав огромную империю от Закавказья и Месопотамии до Панджаба в Индии. Его потомки удерживали власть в Центральной Азии до конца 15 века. Название его государства было Туран. И поэтому одна из традиций вот этого нового, нового национализма, она именуется туранизм. Это отсылка к Тамерлану. Его символом были три переплетенных кольца, и на гербе уже русского Самарканда эти три кольца вы увидите вновь. И его лозунг был персидским, язык вообще в государстве был персидским, основной государственный язык персидский, хотя он сам, как вы помните, из монгольского племени, но персы – культурный народ, значит, соответственно, они берут культуру персидскую. Символ был «расти варусти» – «сила в справедливости». При сыне Тимура Шахрухи, монгольский закон Яса был заменен кораническим правом, шариатом официально. В 1501 году Тимурид Бабур был изгнан из Самарканда уже узбекским ханом кочевым Мухаммедом Шейбани. Бабур бежал в Афганистан и основал в Дели знаменитую империю великих моголов в 1526 году после победы при Панипате. В этой битве, кстати, при Панипате уже активно употреблялись пушки и другое огнестрельное оружие, которое вполне владели и индийцы, и тем более Бабур. И вот после завоевания Самарканда Шейбани, Мухаммедом Шейбани, происходит некое разделение. Дело в том, что Шейбани, он чингизит. И он восстанавливает справедливость, которая как бы была нарушена тем, что власть у чингизитов отобрали другие монгольские племена в лице Тамерлана. И вот эти чингисиды с Центральной Азии сами именовали себя узбеками. И это имя перешло на тюркоязычные народы оазисов. При одном из потомков Джучи Шейбана Абдулла Хани, который умер в 1598 году, новый рассвет Центральной Азии. То есть Центральная Азия после этого тяжелого периода монгольского завоевания при потомках чингисидов переживает новый рассвет и новый подъем в 16-м, начале 17 века. Значит, узбеки – это жители оазисов, потомки чингисидов, ну и подвластное им население, говорящее на тюркском языке. А вот те, кто живут не в оазисах и которых не так-то легко покорить, а свободные кочевые чингизиды, но монголы, управляемые чингизидами, но кочевники свободные, они именуются свободными казахами. Слово «казах» и слово «казак», хотя они пишутся в английском языке, как вы знаете, различно, именно для развлечений, на самом деле это одно и то же тюркское слово, и оно обозначает «свободный». Это свободные люди. Так они себя сами называли. В 17-18 веке Центральной Азии правит родственной шейбанидам чингизидская династия джанидов. Но это уже междоусобные войны, упадок качества жизни, походы соседних правителей, в частности, персидского шаха Надира в 1740 году. Джаниды отстранены от власти, и у власти в 18 веке в ханствах Центральной Азии, то есть там, где оседлое население, становятся те или иные правители, узбекские правители, уже не чингисиды. В Бухаре с 1756 года правит племя Мангыт, и они представители этого племени, эмиры ханы и эмиры Бухары до 1920 года, до конца Бухары. По преданию, значит, основатель династии Мухаммад Рахим, простой узбек, убив в 1747 году бухарского Абулфейс хана, стал править Бухарой с титулом Аталык, дядька. А с 1795 года его преемник Шахмурат принял титул эмира. И вот так эмиры бухарские и появились. Во главе Хивы. Хива, кстати, никогда не называлась как государство Хивой, а всегда называлась по древней ассоциации Хорезмом. Вот в Хиве-Хорезме правили эмиры из племени Кунград, а в Коканде, Ферганская долина, эмиры племени Минг. Их власть ограничивалась мусульманскими авторитетами, улемами, то есть советами судей, советами знатоков ислама в большей или меньшей степени. В общем, на самом деле это было деспотическое правление во всех трех случаях, и карта Центральной Азии вот 17 века, 18 и 19, это три государства, ограниченные с юга Афганистаном и Персией, с запада Каспийским морем, с севера степью и свободными казахами, а с востока Китаем. Это три государства: Коканд, восточная часть, Бухара, центральная часть, и Хива, западная часть Центральной Азии. Хива распространяла свою власть вплоть до Каспийского моря. Между тремя государствами шла постоянная война. Каждый из ханов пытался захватить и территории соседних ханств как можно больше, и отхватить побольше территорий у свободных казахов. Особенно большие территориальные споры шли в той области, где еще было возможно земледелие, это район Ташкента и район нынешней Алма-Аты, Семеречья, так называемого, за которые сражались Коканд, Бухара и казахские общины, или как их называли, жузы. Вот таким было к моменту русского завоевания ситуация в Центральной Азии. То один, то другой из этих ханов поднимались. Например, при эмире Насрулла был некоторый порядок в стране, в Бухаре. Бухара стал самым сильным государством Средней Азии, но после 1860 года, когда его власть ослабла, то опять началась борьба за эти земли. То есть такая вечная борьба. Но эта вечная борьба, к сожалению, приводила к очень тяжелому положению обычных людей. Торговля плохо могла развиваться в условиях войны. Естественно, воины по восточным законам грабили караваны, грабили купцов. Правители, чтобы иметь деньги для оплаты своих войск, вводили все новые и новые налоги, иногда совершенно безумные налоги. Народ беднел. Ситуация была в Центральной Азии к началу 19 века довольно тяжелой. Хорезмское ханство укрепилось при Мухаммед Рахим Хане, который правил до 25 года. Также пыталось территориально расшириться за счет туркменов, которые так же, как и казахи, старались сохранять независимость и свободу. Туркменские племена, в первую очередь тыкинские племена южной части Туркменистана. Его преемник Мухаммед Амин Хан погиб в 1855 году во время похода на туркменов. Началась междоусобица, и тот хан, с которым уже пришлось вести диалог русским, Саид Мухаммед Хан, лишь частично контролирует страну. В книге современной, которую я, в общем, не скрою, пользовался, «Центральная Азия в составе Российской империи», вот эта книга, В ней дается такая характеристика. Это хорошая объективная книга, совсем не такая имперская по своему духу, но тем не менее в ней дается и объективное определение. Процветание Центральной Азии осталось в ее далеком прошлом. Экономика не развивалась, сельское хозяйство имело примитивный характер. В политической жизни господствовал произвол, в духовной сфере преобладала схоластика, отсутствовали какие-либо гарантии неприкосновенности собственности и личности ее владельцев. Таким образом, к середине XIX века Центральная Азия и ее государства находятся в состоянии деградации. Вот бесконечный, вот результат бесконечных войн, алчности, честолюбие правителей, потому что на самом деле причина деградации именно в этом. Крестьяне работали, как всегда, хорошо, воды хватало в целом, а вот алчность и честолюбие правителей, затевавших бессмысленные войны, привело этот регион в состояние в значительной степени упадка. Иначе развивался Казахстан. Договор между Бухарой и казахскими ханами, напомню, это потомки чингисидов, 1598 года закрепил за казахами Ташкент. Крупнейший город Азии, центральный Ташкент, был в составе Казахстана тогда. Ну, условно говоря, он был подвластен казахским ханам. На западе этого большого региона с 1591 года яицкие казаки, то есть поселившиеся русские по реке Урал, они стали служить в московском войске и составили вот такую западную границу по реке Урал казахского региона. По Мангышлаку шла граница с туркменскими племенами. Когда в начале XVIII века, в 1715 году, умер казахский хан Тауке, который владел всеми казахскими джузами, казахское ханство распалось на сотни. Джуз – это сотня. Ну, это воспоминание еще эпохи войн, эпохи Чингисхана. Во главе каждой сотни стоял свой хан Чингисид. Улу-джуз – старшая сотня, Орта-жуз – средняя сотня и Киши-жуз – младшая сотня. Младший жуз располагался от земель казаков яицких до реки Тургай, на севере до линии Оренбурга-Орска, на юго-западе до Гурьева, от Ирау, Каспийского и Аральского морей. Средний жуз – до китайской Джунгарии, верховьев Иртыша и озера Зайсан, на западе до Аральского моря, озеро Аксакал. Старший жуз – это Семиречье до Сырдарьи, включая города Ташкент и Туркестан, древний город, который назывался когда-то Шавгал. Но имя слова Туркестан нам известно с XVI века. После смерти хана Тауке началось, естественно, центральная власть ослабла, ее не было, и началось западно-монгольское, джунгарское, или как его еще называют, ойратское, вторжение, нашествие в казахские земли. В первую очередь был взят Ташкент, самый лакомый кусочек вообще Центральная Азия, уж тем более казахских земель. Казахи мигрировали к границам России или ушли в узбекские ханства – Бухарское и Коканское. Между русскими и джунгарами, которые стремились двигаться и в русские земли по старой памяти, как бы новое монгольское завоевание, начались военные действия, конфликты, противостояния в казахской степи. Казахская степь в XVIII веке – это противостояние русских и джунгар. Поэтому начинается строиться ряд русских крепостей, чтобы обезопасить Сибирь от вот этого джунгарского вторжения. В 1716 году основан Омск в Усть-Яме, в 717-м Железненская крепость, в 718-м Семипалатинская, в 720-м Усть-Каменогорск. Сибирский губернатор князь Матфей Петрович Гагарин старался вот обезопасить себя с юга, но в 21-м году он был отозван, судим, и официально Петр его казнил за лихоимство, повесил, но неофициально говорили, и многие иностранцы говорили, что он старался отложиться от России и создать независимую Сибирь под своей королевской, царской властью. Но положение казаков оставалось сложным. Джунгары их действительно теснили, да и ханы Средней Азии тоже старались поживиться за счет казахских земель и сделать их своими данниками. Привыкшие к свободе казахи очень страдали. Казахский батыр, то есть один из казахских генералов, да, племенных начальников, Букенбай, в беседе с русским дипломатом, татарином, Касимовским Мурзой, Кутлу Мухаммедом, Тевкелевым, Алексеем Ивановичем, как его звали русские, говорил: когда Киргиз-Кайсатская Орда в подданство Российской империи не была принята, не ото всех ли сторон они по своим поступкам беспокойство принимали? Почти ото всех повсюду бегая я казайцы от борзых собак. Разорялись и свой скот бегающий сами бросали, а иногда случается в самой необходимой нужде жены детей бросали, только сами уходили. Когда джунгарские калмыки нападут, побегут в сторону, а башкирцы нападут, то уходили в другую сторону, а волжские калмыки и яицкие казаки и сибирское войско нападут, то они уже и места, и бегать себе не находили. Как вы видите, ситуация была тяжелая, и в 1725 году посольство казахов и каракалпаков явилось в Санкт-Петербург с просьбой о помощи против врагов. Абулхайр хан, казахский победитель джунгаров, начал переговоры о вхождении младшего джуза в состав России. И 8 сентября 1740 года 40 тысяч кибиток перешло в русское подданство, и 19 февраля 1731 года Анна Иоанна, императрица, объявила о принятии младшего жуза в подданство Российской империи. 10 сентября того же 1731 года как раз Тевкелев принял присягу казахов младшего жуза на верность российскому императору. То есть это был переход не завоевания, а именно переход с целью спокойной жизни. В конце 1731 года приняли присягу казахи северо-западной части Среднего Жуза во главе с ханом Сэмке. В 1938 году присягнули 27 старшин Среднего Жуза в Оренбурге. В 1940 году другие части Среднего Жуза попросились в подданство во главе с султаном Аблаем и ханом Абул-Мамбетом. А в августе 1942 года еще 140 биев и батыров Среднего Жуза. Анна Иоанна 10 июня 1934 года издала указ о принятии казахов старшего Жуза в подданство по просьбе хана Жолобарыса. Но это не так все просто. Дело в том, что вот эти просьбы в подданство, как пытаются иногда русские имперцы изобразить как, единодушное желание, ничего подобного. В каждом, вообще свойственно человеческому обществу, это один из двигателей политики, в каждом совокупности, в каждом сообществе идет борьба. Она идет между кланами, между народами, она идет и внутри кланов. И те, кто не ориентировались на Россию, искали себе других союзников. В старшем ЖУЗе, самым влиятельным и сильным, это было особенно явно. Так что одни присягали в подданство России, а другие, наоборот, боролись с Россией и старались найти себе союзников или среди джунгар Синьцзяна, или среди ханов Средней Азии. Таким образом, степь стала таким полем раздора, борьбой, если угодно, нескольких держав за влияние на казахов. А зачем были нужны казахи? Налог. В первую очередь налог. Русским, в общем, это было не так важно. Это им важно было обезопасить именно русские земли, вновь завоеванную Сибирь, Урал, Оренбург, вот это все казачьи, да, районы. Но от Ясака тоже никто не отказывался. А вот джунгарам и среднеазиатским ханствам были нужны налоги с этих людей. Налоги взимались скотом, были определенные правила взимания налога. Но, кроме того, естественно, и жажда обладания. Вообще, самое сильное и рациональное чувство – это zeal of possession, желание обладания. Оно больше всех алчных желаний, там, денег. И ради него, собственно, совершается большинство политических глупостей. Кроме того, и Китай претендовал на эти земли Южной Сибири и Казахстана. И поэтому уже в завершении царствования Елизаветы Петровны, и потом при Петре III и Екатерине II, продолжается строительство крепостей и оборонительных линий. Одна – это от Усть-Каменогорска до Алтая, до Телецкого озера. Другая – до озера Зайсан. Строится Бухтарминская крепость, которая очень интересная была в 1761 году. К сожалению, она была затоплена при строительстве Бухтарминского водохранилища в 1957 году. В то время о старых крепостях мало заботились. Строятся три линии – Пресногорьковская, Иртышская и Колывано-Кузнецкая, общей протяженностью 2125 верст с 98 укрепленными поселениями, в которых размещенось более 7500 регулярных и нерегулярных войск, в том числе около 800 крепостных казаков. Вот когда мы… Именно казаков, а не казахов. Когда мы говорим о крепостных казаках, не надо думать, что они были крепостными людьми, вот в нашем смысле слова, крепостной зависимости. Это казаки, которые жили не в своих станицах, а в крепостях, но тоже имели землю под крепостью, и там возделывали эти земли. То есть они жили обычной жизнью казаков, но они должны были охранять крепости. Это была одна из особенностей вот этих крепостных казаков на восточных окраинах и южных окраинах Российской империи. В начале XIX века Коканское и Хивинское ханства активно начинают подчинять казахские земли. И в 1830-е и 40-е годы соперничество этих ханств с Россией за земли Среднего и Старшего Жуза идет вовсю. Казахи начинают войну против ханств. В 1840 годах в районе Туркестана, Чимкента, Сайрама, Аулия-Аты, древнего Тараза, Пишпека, идут военные действия между казахами и коканцами и хивинцами. В этой ситуации казахи решают в большинстве своем, что меньшее зло – это русские. У них больше порядка. Уже к тому времени многие казахи побывали в России, кто с торговыми, кто с политическими целями. У них больше порядка все-таки, они более развиты, с ними можно жить будет спокойней. И вроде бы мусульманы не притесняют, хотя я напомню, что казахи, кроме старшего жуза, они, в общем, не ахти какие мусульмане, они в основном, конечно, соблюдают старые шаманистические свои традиции монгольской степи. И в 1818 году Правители старшего жуза обратились с просьбой о принятии в русское подданство снова, и 18 января 1819 года султан Аблай-хан и 55 462 казахских предводителей, ну, то есть кибиток, да, глав семей, принесли присягу верности. В 23-м году 165 тысяч мужчин, кочевавших в Семеречье казахов, и 14 султанов старшего жуза тоже принесли присягу императору. Наконец, в 24-м году император Александр подписал грамоту о принятии их в подданство. Но, опять же, была вторая часть, которая была против этого, которые враждовали против этих султанов и ханов и хотели стать сами султанами и ханами, опираясь, естественно, на ханство Средней Азии и Джунгарии. В 1842 году была учреждена должность пристава Большой Орды, как она называлась, то есть это старший жуз, в Алатау. И она находилась в подчинении у западносибирского губернатора. Чтобы обеспечить защиту казахов, в первую очередь, верных Российской империи, от казахов, которые верны ханствам, в устье Сырдарьи построено русскими укрепление, так называемое Раимское или Аральское укрепление, которое должно было защищать казахов от Хивынского хана, от Хорезма. Строил это укрепление военный инженер Карл Герн. На Аральское море были перевезены две двухпушечные шкуны. И среди матросов одной из них под именем Константин был Тарас Григорьевич Шевченко. Он, кстати, оставил интересные рисунки. Ну, он был в ссылке тогда, он оставил интересные рисунки вот Аральского моря, Амударьи, Сырдарьи. В 1953 году эту крепость перенесли в Казалинск. Тарас же в 1953 году отрядом полковника Иоганна Бларамберга была взята крепость Ак-Мечеть. Это была коканская крепость, основанная коканцами в 1820 году. А после того, как она была взята штурмом, она была названа Форт Перовский. Теперь это Кызыл-Орда, Красная Орда, Красная... Собрание, да, большевистское название, форт Перовский по имени графа Василия Алексеевича Перовского. Была построена новая Сырдарьинская линия, то есть вы понимаете, что все больше наступают на центральноазиатские ханства, на уже орошаемые земли русские с целью союзные племена казахов защитить. По сути говоря, это очень похоже на то, как продвигалась колонизация Америки, когда какие-то индейские племена, которые находились в прямом соприкосновении с европейцами, с англичанами, понимали, что выгоднее торговать и находиться под защитой, чем воевать, все равно воевать не победишь, и заключали договор, а потом их уже защищали дальше, продвигаясь английские войска колониальные, от тех индейцев, которые с ними враждовали, потому что они заключили договор с европейцами. Будущность была печальная. Вы знаете, что все индейские племена с восточного побережья были выселены уже в эпоху свободных Соединенных Штатов в 30-40-е годы 19 века. То есть за доверие расплатились так американцы, но продвижение было именно вот таким же. Граница казахских земель под протекторатом России и государств Средней Азии проходила в это время, то есть при Николае I, по рекам Чу, Сырдарья и хребту Алатау. Но в Заилийском крае, после, на южном берегу реки Или. В 1954 году, еще при Николае Павловиче, было заложено поселение Верное, будущий город Верный, потом Алма-Ата. 26 сентября 1954 года прииссык-кульские киргизы, а, кстати говоря, всех казахов называли киргизами тогда в России, прииссык-кульские киргизы подали прошение на подданство губернатору Западной Сибири. Сибири 17 января 1955 года, подчеркну еще при Николае Павловиче, в Омске прииссык-кульские киргизы принесли присягу на русское подданство 10 тысяч кибиток и были включены в Алатавское приставство. В 1956 году это приставство было преобразовано в Алатавский округ с центром в городе Верном, будущая Семиреченская область. На Заилийском Алатау построена первая русская крепость Кастек. Начались сражения с Коканским ханством. Полковник Аполлон Эрнестович Циммерман, которого, о том мы еще будем говорить, горячий сторонник завоевания Средней Азии, командующий войсками Заилийского края, 26 августа 1959 года берет Коканскую крепость Токмак в Чуйской долине, а 4 сентября Пишпек, нынешний Бишкек, кажется, так он называется сейчас, столица Киргизии. В 60-м году, 19-21 октября, сражение у Узун-Агача, где разбито подполковником Герасимом Алексеевичем Колпаковским большая Коканская армия, 16 тысяч войск. На стороне Коканда Сыздык султан Чингисид, один из казахских султанов, претендент тоже на власть, то есть на самом, а и в войске Колпаковского тоже сражаются казахи, но верные России. То есть, как мы видим, это так же, как в Индии, это, или как вы знаете по рассказам, по романам Фенимора Купера, это лояльные и нелояльные туземцы. Одни сражаются против, другие за. И, как правило, это личные распри, конечно, никаких идей национальных нет, даже религиозных особо нет. У казахов дальше они появятся. Вот эта борьба друг с другом, а русские, как бы защищая казахов, продвигаются все дальше и дальше на юг. В Алма-Ате долго был Узун-Агачский бульвар в память об этой битве, и там же был памятник погибшим солдатам, и русским, и казахам, но во время революции он был разорен. И эти районы, над этими районами было спущено зеленое знамя Коканда и поднято русское знамя. Понятно, что хан Коканда, я напомню, это Ферганская долина, он не мог примириться с этим. Он считал этих казахов своими подданными. Киргизию считал своей страной. А то, что киргизы захотели многие перейти в русское подданство, считал незаконным действием, которое он готов был пресечь. Однако степь полностью занята уже к этому времени русскими. По границе еще идут военные действия. Но как степь устроена? Россия, заняв нынешний Казахстан, Великую степь, будем называть ее так, чтобы не модернизировать, заняв Великую степь, вовсе не оставила ее, как бы, живите как хотите, только платите ИСАК, и, с другой стороны, не стала ее делать частью просто обычных русских губерний. Задача была, тогда уже она вполне осознавалась, 19 век все-таки, цивилизовать эту область. В 1822 году устав принят о сибирских киргизах, и этот устав, кстати, был разработан Михаилом Михайловичем Спиранским, когда он был сибирским генерал-губернатором при участии будущего декабриста Гавриила Степановича Ботенькова. В чем была суть? Закреплялось выбранное начало. Местная знать включалась в служивое сословие, получала дворянство и классные чины. Эти реформы тут же отменили 22-24 года патриархальное рабовладение. Вообще, с чем Россия приходила вот в Центральную Азию, как и на Кавказ, это полная и безоговорочная отмена рабства как такового. Крепостные отношения не вводились, как в России, да, среди русских. Разрешено было получать паспорта и свободно перемещаться по империи и ездить за рубежи России. Ну, для казахов это, в первую очередь, конечно, не Англия и Франция, а Персия и Китай. Но уже как русские подданные. Торговцы переводились в купеческое, ремесленники в мещанское, воины в казачье сословие с удовольствием. Никто не обращал внимания, что они не православные, не христиане. Христианизации вообще не было. Но, а поскольку они не христиане, они были освобождены от рекрутского набора и службы в армии, только волонтеры. И наем волонтеров в войну в 12-15 годов, наполеоновскую войну, был очень активен, но только добровольцев. И казахи дошли до Парижа. В госучреждениях и в юридической практике и при публикации всех постановлений использовались местные языки. Казахский, тюркский язык, в первую очередь. После принятия этого устава ханы не выбирались. Последние ханы умерли. Букей-хан в 17 году, Вали-хан, средний жуз, в 21 году. После этого уже ханы не выбирались. Но выбирались султаны. При административном делении учитывалось родовое разделение. Владения каждого султана составляли особую волость. И все султаны волости выбирали султана, старшего султана, султана округа. А в каждой волости шло, естественно, султаны, ну, сменялись как монархи. Когда умирал, его старший сын становился султаном, если не было другого распоряжения. Если какой-то султан вел себя безобразно, и как бы, так же, как и в английской Индии, в британской Индии, он мог быть, и его род отстранен за дурное управление, и тогда назначали какого-нибудь другого представителя, другого султана, править в этом округе. И, соответственно, начиналась от него новая линия правления. Это делала уже русская власть в Омске, потому что средний жуз был подчинен Омску, подчинен сибирскому управлению. В каждом округе, а было, был тогда значит, разделен, разделена степь на 8 округов, казахских округов, был председатель окружного приказа, это старший султан, которого выбирали султаны, и 4 окружных заседателя, 2 русских по назначению и 2 казахских по выбору. Также туда входил командир казачьего отряда при ставке старшего султана. Абсолютно как в Индии, даже просто это было копирование в какой-то степени индийской практики. Коллегиальность принятия решений. Развитие образования, хозяйственной деятельности, искоренение угонов скота. Это важный был момент. Дело в том, что в степи было, знаете, имущество у людей, это главным образом пасущийся скот. И, соответственно, как можно воздействовать на человека, если он, так скажем, не возвращает тебе долг? Угнать его скот. Тогда он тут же обратится, потребует в суд, потребует, чтобы вернули скот, а ты скажешь, а ты отдай долг. Ну и дальше уже судьи разбираются, как поступить. Вот эта традиция угона скота, а то и умыкания женщин, еще хуже, называлась баранта. Вот с ней боролись русские, они считали это нарушением русского законодательства, просто грабежом. Василий Никитич Татищев в своем словаре пишет: «Сие у них чинится между владельцами, когда один другому какую обиду учинит, то он и обижен и просит управы. И если тот не разделается, то он и ищет скот или людей захватить, и потом выберут посредников, которые, забрав обстоятельства, положат, что который должен возвратить. Кстати говоря, на Баранту, на похищение скота, ну и женщин тоже, никогда не выходили с оружием. Потому что, не дай бог, убьют кого-нибудь, пастуха, кровная месть. Этого все очень боялись. Поэтому всегда выходили только с нагайками, с какими-нибудь палками. Побить можно, убить нельзя. Вот, но с Баранты боролись, и она была закончена. Для этого нужен был эффективный суд, куда можно было, не воруя коров, подать иск, что мне не вернули там долг, и каким-то другим образом судья этот долг взыщет. Вот эти управы казахские, они должны были следить за порядком, они устраивали разъезды и пикеты с полицейскими функциями. Кстати говоря, старший султан, который вот во главе округа, обязательно потомок Чингисхана, он имел чин майора русской армии, 8-й классный чин, и считался русским государственным чиновником. Но он был избран другими султанами на это место. Это тоже была мудрая вещь, потому что султаны ведь враждовали друг с другом раньше, да, один был за... каждый боролся с другим за власть, и опирались кто на Коканд, кто на Хиву, кто на Джунгар, кто на русских. Вот чтобы этого не было, в каждом округе сами султаны избирались из своей среды старшего, и ему должны были подчиняться. Это была великая идея Сперанского, и она сработала, надо сказать. Казахское общество стало более консолидированным. За девятилетнюю службу вот такой окружной старший султан получал потомственное дворянство, а в случае отставки оставался с титулом почетный султан. Волостные чиновники, волостные султаны, султаны, которые по родовому принципу управляли волостями, им по преемственности, да, им давался 12-й класс русских чиновников, по-моему, это коллежский секретарь, с правами волостного головы. Они подчинялись окружному правлению. Аульные старейшины в каждом ауле избирались населением каждые 3 года и утверждались окружным приказом. Султаны в выборах аульных старшин не участвовали. Отменить выборы в ауле могло только областное управление. Аульные старшины были приравнены к сельским головам русских губерний. Суд осуществлялся казахским бием, назначенным царской администрацией. Тогда же был разработан и устав о оренбургских киргизах. Он был разработан Петром Кирилловичем Эссеном, будущим петербургским губернатором. Я не буду вдаваться в другие детали, они довольно интересные, но султаны, не вошедшие в систему русской власти, искали покровительство центральноазианских ханств. Здесь наиболее показательно восстание Кенесары Касыма, потомка ханов Аблая и Вали, Чингизида, естественно, 1802-1847 годы жизни. Он боролся за власть над Средним Жузом. Он был сыном Касым Таре и дочери джунгарского Хунтайджи Галдан Церена. Касым Абылай-хан откочевал в Какан, чтобы бороться с русскими, и стал совершать набеги на Акмолинскую линию. Но и отец Кенесары, Касым, и его брат Саржан были убиты каканским ханом, они с ним не сговорились. И Кенесары мечтал восстановить единое казахское ханство из всех 3 жузов, как это было при его деде Абалае-хане. Его войско, ядро его войска составили родственники и верные батыры. Он был антирусский, он опирался на среднеазиатские ханства, хотя и там было сложно, поскольку каканский хан убил его отца и брата. Но, тем не менее, в 1938 году он осаждает Акмолинск неудачно, ведет войну на два фронта. С Кокандом он ведет войну несколько удачней, захватил несколько пограничных крепостей. И в 1940 году он обратился к русским властям с просьбой об амнистии. Губернатор Перовский убедил в 1941 году императора Николая даровать ему прощение. И в 1941 году на соборе родовой знати прощенный Кенесары был провозглашен ханом всех трех жузов. Казахи и сейчас его считают последним единым ханом Казахстана. Но Россия, которая вообще отказалась от ханской власти, чтобы не было как раз такого соперничества, и низвела на уровень султанов, на более низкую ступеньку власти, она отказалась признать эти выборы. После этого Кенесары возобновил против России враждебные действия. Он нападал на аулы, лояльные к русской власти, восстановил шариатский суд, взимал налоги, большие налоги, естественно, потому что ему нужны были средства, с кочевий, закет и с оседлого населения, ушур, взимал поаульный налог, насильственно отбирал скот, и казахи в основном стали негодовать на его притеснение. Сам Кенесары говорил, что жестокость может сделать власть хана прочной. Ну, это старый чингисидский принцип. Но когда воины брата Кенесары Наурызбая вырезали до 500 жителей аулов рода Жапас, которые отказались платить хану зякет, тогда казахи восстали, вырезали исаулов Наурызбая, 95 человек, то есть офицеров Наурызбая было убито, и началось восстание уже против Кенесары. В тот же год он начинает новую попытку переговоров с русской властью в Оренбурге, к нему отправлено посольство Долгова, потом посольство офицера генерального штаба Герна, русская власть еще хотела с ним договориться и готова была ему дать власть над средним жузом, он представитель среднего жуза, но не всю ханскую власть над степью. И в 1945 году, когда хан отказался принести присягу императору, Николай Павлович приказал не прибегать к оружию против Кенесары, но возвести укрепление на Иргизе и Тургае среди его кочевий, чтобы охранять казаков от его поборов. Но при этом он не мог существовать, Кенесары. И тогда он стал ориентироваться на Китай, послал посла своего к Даогуану, это китайскому императору, Айсиньгёро Мянину, обещал ему вассалитет, как было при его деде. Но лояльные России султаны начали против Кенесары поход. Он был вытеснен с территории младшего и среднего жузов, основал ставку на полуострове Камал в устье реки Или, начал поход в Киргизию жестокий. Сражение с киргизскими манапами во главе с Армон-ханом, проиграл в битву, был взят в плен в 1947 году, и через 3 месяца Армон-хан не знал, что с ним делать, но через 3 месяца все-таки решил его казнить на глазах у всех казахов, которые были взяты в плен, и было взято в плен много, и голову отослать с письмом, с сургучной печатью губернатору Западной Сибири, князю Петру Дмитриевичу Горчакову в знак верноподданности киргизов Российской империи. Голова эта, увы, затерялась, но казахи и совсем недавно просили у Владимира Путина разыскать голову и вернуть ее им, потому что это великий герой казахского народа, борец за его свободу, как они считают сейчас. Голову найти не удалось. Говорили, что на вооружейной палате, в Эрмитаже, но голову найти не удалось. Я подозреваю, что князь Горчаков просто ее тихонечко похоронил где-нибудь, потому что понятно, что никому из русских императоров такие подарки бы удовольствия не доставили. Кстати говоря, внук Кенесары, Азим-хан Ахметулы Кенесарин, был деятелем Алаш-Орды, это политическая партия Казахстана уже в думский период, был близок к кадетской партии, был арестован в 30-м году, обвинен в национализме, и в 37-м году был повторно арестован и убит коммунистами. Так что вот история ведь продолжается. Был принят целый ряд положений о управлении казахами степи. И, наконец, Киргизия в 64-м году, ну, это я забегаю немножко вперед, была присоединена строительством русских укреплений на месте коканских. Это укрепление Пишпек и укрепление Аксуйское на Иссык-Куле. Дело в том, что киргизы восстали против коканского правления. Когда мы сейчас видим напряженность между узбеками и киргизами, между киргизами Оши и киргизами Севера, мы не должны забывать, что они тянутся вот туда, вот в это, в 19 век, когда эти группы киргизов, одна тяготела к России, другая к Коканду. В 1865 году был создан особый комитет по реорганизации управления степью в духе великих реформ. Так называемая степная комиссия. Ее возглавил интереснейший человек, тоже один из великих деятелей реформ, Александр Карлович Гирс, 1815 года рождения, тоже закончивший царско-сельский лицей, неутомимый служащий Министерства внутренних дел, сенатор, вице-председатель географического общества, очень много сделавший для крестьянской и финансовой реформы. И он как раз составляет в 1867 году временное положение об управлении Семиреченской и Сырдарьинской областями, то есть южным Жузом и частью Среднего Жуза. А в 1868 году временное положение по управлению Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областями. Это весь нынешний практически Казахстан. Что же предполагали эта великая реформа? Это тоже великая реформа. Она великая реформа для Казахстана. Казахстан сейчас, ну, я бы сказал, полуевропейская страна и стремится стать частью западного мира. И вот начало этой европеизации Казахстана, в общем, положено было тогда, в то время. Несмотря на все старания большевиков, а отчасти они тоже это продолжали, но просто дикими методами, эта европеизация Казахстана сохранилась, и сейчас мы видим ее, в общем-то, развитие. Если бы не было бы, конечно, большевистского режима, не было бы гибели более миллиона людей, казахов, во времена Голодомора, то, понятно, Казахстан был совершенно другой процветающей страной. Но история не знает слагательного наклонения. Как же по временному положению была устроена жизнь? Вся русская Центральная Азия была разделена на области, подчиненные трем генерал-губернаторствам. Оренбургскому, Тургайское и Уральское, младший ЖУС, Западносибирскому, Семипалатинское и Акмолинское, средний ЖУС, и Туркестанскому, Семиреченское и Сырдарьинское, старший ЖУС. Небольшое Букеевское ханство, так называемая внутренняя Орда, которая расположена между Яйком и Волгой, и часть ее осталась в России, и поэтому в Астраханской области сейчас довольно большое казахское население, это никакие не эмигранты, это коренное население казахское, которое жило там, в общем, как вы теперь поняли, почти всегда, вот, она подчинялась Астраханскому губернатору. Принцип был какой? Аул – это 100 или 200, от 100 до 200 кибиток. Волость – от 1000 до 2000 кибиток. Это же все кочевье. Волостные управители и аульные старшины избираются самим населением на 3 года. В каждой волости хозяева, то есть главы кибиток, от каждых 50 кибиток избирали одного выборного. А съезд выборных избирал волостного управителя и его заместителя. В каждом ауле Хозяева 10 кибиток также избирали одного выбранного, и последние должны были избрать аульного старшину и его заместителя. Избранным волостным управителем и аульным старшинам выдавались нагрудные бронзовые знаки и особые печати. Все было абсолютно как во внутренней России. Абсолютно так же. Никакого колониального деспотизма не было. Это были местные казахи. Они выбирали свою администрацию. Да, эти волостные управители, аульные старшины могли должны были утверждаться и могли смещаться генерал-губернатором, так же, как и во внутренней России, как вы помните. При формировании властей и уездов родовые начала уже не учитывались. Султаны потеряли свою родовую власть. Султаны Чингизидовы обеспечивались пожизненной пенсией и освобождались от налогов, но власти уже не имели. Полицейская распорядительная власть была передана в руки аксакалов, старших, да, седоголовых, старшин. Аксакал – это старец, старшина, да, старшин. На территории Сырдарьинской области. Аксакалы избирались на сходках выборщиков и утверждались также областными военными губернаторами. Им, так же, как и аульным и волостным старшинам, вручали отлитый из бронзы знак и печать. Были, что очень важно, учреждены военно-судебные комиссии и уездные суды. Низшим звеном судебной системы в степи были утверждаемые военным губернатором суды биев и казиев, которые судили по обычаю шариата и адата, но с применением русских законов тоже. Поэтому нельзя было, скажем, красть скот больше. Это уже не являлось аргументом положительным в суде. На территории степи вводился единый налог с каждой кибитки. В денежной форме кибиточная подать. Кибиточный сбор был повышен с 1,5 рубля до 3 рубля в год при Александре II. А в туркестанском генерал-губернаторстве, то есть на юге, в Сырдарьинской области, и в Семиречье 2 рубля 75 копеек в год. Кроме того, на местные нужды собирали дополнительные сборы кара-шыгын. Потому что содержать местных чиновников, ремонтировать мосты, почтовые тракты должно было население. Сейчас это выглядит странно, и в современном учебнике казахском написано, что это вот произвол, но на самом деле это обычное самоуправление. То же самое было и у крестьян России, в средней полосы России и Южной России. И как это всюду и бывает. Не надо каждую копейку просить у государства. Собирают налог и на него строят нужные общине вещи, мосты, дороги и так далее. Если казах переходил в другое сословие, он на 5 лет освобождался от подати, чтобы он мог укрепиться в этом новом сословии. Естественно, уже он не скот гоняет, а, скажем, купец, да, и также все казахи были освобождены от воинской повинности. Вводился паспортный сбор, казахи, отправляясь на заработки в другие области и губернии, получали паспорта от волостных управителей за определенную сумму. Население Южного Казахстана платило традиционный харадж, 1/10 собранного урожая, и зякет, 1/40 скота или товара. Подсчет скота производился один раз в 3 года. Но этого мало. В степи создавалась невиданная система здравоохранения и система образования. В каждой области назначался областной доктор, в уездах акушерка и уездный врач, которые оказывали бесплатную медицинскую помощь, снабжали население лекарствами, занимались оспопрививанием. Впервые казахи получили реальную научную медицинскую помощь. Была сформирована сеть светских школ, 2-летних, 4-летних училищ, а талантливым детям предоставлялась возможность учиться в гимназиях, которые были расположены во всех областных городах. Земли, занимаемые казахами, объявлялись государственными. И они передавались казахам на правах общественного пользования. Считалось, что вот эта плата, кибиточный сбор, это плата за аренду земли. Но казахам было разрешено давать свои земли переселенцам из русских областей за субаренду. По Иртышу было организовано и по Амударье, и Сырдарье пароходное сообщение. Конечно, это привело к расслоению социальному аульных жителей. Переселение крестьян из России создавало некоторые проблемы, хотя сначала казахи принимали очень радушно русских переселенцев, но потом начали возникать конфликты, но об этом уже, конечно, не в этой лекции. Это, как говорится, другой разговор. Так была организована степь. И сейчас мы должны хотя бы совсем чуть-чуть затронуть и Среднюю Азию. Все-таки я вижу, что придется основную лекцию по Средней Азии, по Коканду, Хиве и Бухаре читать особо. Но тем не менее, на Среднюю Азию, то есть именно на вот три ханства, скажем так, приходилось 5-7 к середине 19 века, когда ханства были еще независимые, приходилось 5-7% внешнеторгового оборота России. Это было очень мало. Все-таки население ханств было большим. Намного активнее там действовали английские предприниматели, и торговля колониальная с Англией была очень развита. Почему же столь была ограничена русская торговля? Не только потому, что русским меньше было что предложить, чем англичанам. Это тоже фактор. Но еще и потому, что посредническая торговля между ханствами и Россией осуществлялась местными купцами. Или среднеазиатскими купцами, или даже русскими подданными, в основном мусульманами, татарскими купцами, астраханскими, казанскими татарами, которые торговали, которые вот были свои, язык-то был очень похож, свои для тюркского населения Центральной Азии, и в то же свои по вере, и в то же время это были русские люди с навыками уже русской экономической, политической жизни, и они поэтому были особенно коммерчески активны, и персы, кстати говоря, которых тоже немало было в России, были очень коммерчески активны в Средней Азии. Но обеспечить безопасность этой торговли было сложно. Та же проблема, кстати, была и у англичан. Было сложно обеспечить, потому что, проходя степями, проходя вот этими дорогами среди оазисов, купцы могли подвергаться набегам, их, если не обворовывали до нитки, то каждый, кто мог, каждый султан брал свою подать. Естественно, как торговля становилась невыгодной. Вот как описывает прапорщик Виткевич в 1836 году в записках о Бухарском ханстве то, как происходила вот эти караванная торговля. «Ныне власть и влияние нашего управления простирается почти не далее пограничной черты Урала». Это 1836 год. «И не внушает ни кайсакам, ни областям Средней Азии особенного уважения. С нашего каравана взято хивинцами с одних бухарцев на 340 бухарских червонцев, или на 5440 рублей. С татар наших берут, как известно, вдвое противоазиатцев. У татар наших развязывают тюки, бьют людей и собирают с неслыханными притеснениями и злоупотреблениями. Из развязанных тюков хватают и тащат товары во все стороны. Если посмотришь своими глазами на эти самоуправства, о коих у нас едва ли кто имеет понятие, то нисколько нельзя удивляться застою нашей азиатской торговли. Хивинцы ездят по Сырдарье до самого Акмечета Ташкентского, где отделяется Куван от Сыра, ну, реки, и грабят беспощадно чумикейцев наших. которые зимуют здесь и перекочевывают на лето к Оренбургской линии, то есть казаков, между Орской и Верхнеуральской. Ныне же насилие это вошло в употребление, и наши так называемые подданные киргиз-кайсаки, будучи с нашей стороны освобождены от всякой подати и в то же время подвергаясь по беззащитности своей всем произвольным притеснениям и поборам хивинцев, поневоле повинуются им более, чем нам, и считают себя более или менее подведомственными хивинскому хану. Эта записка и ряд других сведений побудили императора Николая Павловича, потребовать от генерал-губернатора Оренбургской области Василия Алексеевича Перовского, вот в честь него-то и назван потом был город Перовск, организовать поход на Хиву и чтобы защитить казахов от набегов и сменить Ала-Кули хана, который, в общем, предпочитал этот разбой, на более лояльного. На новый 1840 год, вообще походы совершались в основном зимой, потому что летом уж было совсем жарко, невероятно жарко, но зимой было невероятно холодно, это резко континентальный климат. Сражение было у Ак-Булака, и оно привело к очень большим потерям, погибло до 2500 человек русских солдат, умершими и вышедшими из строя из-за обморожения ран и болезней, и 6600 солдат, которых повел Перовский. Цели нет, были достигнуты. Казахи отказались помогать русским в сражении с единоверцами. Двое из проводников были расстреляны по приказу Перовского. Так вот печально закончился этот поход, первый хивинский поход. Хан остался доволен. Торговля продолжалась все та же, но вступили в действие новые факторы. Поход на Хиву не остался незамеченным Великобританией. Великобритания считала, по крайней мере, земли по левому берегу Амударьи, то есть там, где находилась Хива, и весь Туркменистан, ну, в общем, своей зоной своего влияния. Не то, что это было вассальное государство, но зоной своего влияния, своей торговли, и поэтому оно было очень недовольно, что русские туда вторгаются. Этот инцидент прошел, и началось то, что интересный очень английский, я бы сказал, разведчик и исследователь Артур Кнолли назвал впервые большой игрой «Great Game». Назвал он это как раз в 1840 году, когда мир узнал о хивинском походе. Он убеждал тогда, что надо Англии более активно вмешаться в эту игру и не допустить распространения русского влияния. Сам он с этой целью по разрешению английского правительства, но во многом и по собственной инициативе. Вообще, должен вам сказать, что собственная инициатива играла тогда на периферии колониальных империй огромную роль. Вы помните уже, как Муравьев-Амурский присоединил к России Уссурийский край и по Амурье, фактически без воли императора, и просто поднес ему на тарелочке, за это получил графский титул и приставку Амурский, и ордена, и почет. Вот также и граф Игнатьев в Пекине. И так поступали очень многие и в Индии, и в англичане, и в Черной Африке, и в Алжире французы, итальянцы в Эритреи. То есть это было вот такой подъем индивидуального империализма, я бы так сказал. То есть каждый мыслил в категориях империи, каждый мыслил в категориях расширения своей страны. Все, что делает моя страна хорошо, я должен этому максимально помочь. Там был элемент авантюры, мы с ним встретимся и в Средней Азии в полной степени среди русских. Но это было повсюду. И вот одним из таких авантюристов был Артур Кнолли, который занялся как раз Центральной Азией и попытался сколотить союз трех ханств – Хивинского, Бухарского и Коканского – против России с опорой на Англию. Но он недоучел до этого алчного властолюбия каждого из ханов и, к сожалению, в 1942 году был обезглавлен Бухарским эмиром. Но термин «большая игра», который он предложил, остался. И вот о том, как разворачивалась большая игра и чем она закончилась для России, об этом поговорим на следующей лекции.